а затем добавила. Мэл как-то раньше уже вытворяла такое. Когда ей было 19, она слетела с катушек и провела несколько месяцев в больнице после драки в ночном клубе. Я ответил ей. Мелани давно мне об этом рассказала, но она уже больше не подросток. На что Зара мне сказала. «Да, слушай, ты хорошо к ней относился. Когда вы разбежались, я понимала, что ее новый срыв — всего лишь вопрос времени. Финн, она нездорова. За ней присматривает отец». Я возразил. «Но Мел никогда бы так надолго не оставила сыновей». Ответ Зары был такой. «Я думала, она не годится быть матерью. Поэтому ты решил получить полную опеку над детьми, не так ли?» Если честно, ее слова задели меня, но я не знал, что на это ответить. Я не мог понять Зару. Она была такая нервная. Казалось, она все больше и больше сомневается в себе. Словно пыталась убедить не меня, а себя. Затем Зара добавила. «Мел станет лучше, она вернется, и затем все начнется по новой». Откровенно говоря, не знаю, что именно Зара имела в виду, но к тому моменту, казалось, она была уже немножко пьяной. Я зевнул изо всех сил и понадеялся, что Зара поймет намек, но тут она скользнула своей рукой по моей ноге и произнесла: «Ты никогда не думал, что выбрал не ту сестру?» Слава богу, именно в этот момент проснулся Уильям, и мне не пришлось отвечать. Под предлогом того, что пора укладывать сына, я проводил Зару за дверь. В ту ночь я думал о том, что Зара говорила о Мел, как та съехала с катушек, и как это не вязалось с образом того человека, на котором я женился. Визит Зары открыл мне глаза. Я перестал злиться на Мел. Я отбросил в сторону все то, что про нее читал, и то, что говорили Зара и сэр Питер, и сосредоточился на Мелани, которая могла спеть Уильяму 1000 куплетов песенки про корову на кухне, когда он мучился коликами, потому что кроме этого его ничто не могло успокоить. Я думал о женщине, которая запустила целый бизнес экологичной косметики из ничего и которая очаровала весь мир. И затем я позвонил Нелл. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 15 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Пациент находится во взволнованном состоянии. Больной была дана усиленная доза седативного препарата. Требуется еженедельный осмотр. Дневник. Страницы 22-23. Апрель. Я все еще здесь. Папин визит прошел совсем не гладко. Я хочу покинуть это место. Он приехал после обеда. В доме нет часов, но солнце уже перевалило на другую сторону дома. К тому времени, как отец появился из дверей, неся с собой две тарелки с клаб-сэндвичами и картошкой фри, я уже почти плакала, уверенная, что он не приедет. Еда пахла божественно. Хлеб и картошка фри. Боже, на вкус это было просто восхитительно. Папа хорошо выглядел. Его волосы из седых стали белыми, и он коротко постригся. Ему это шло. Он загорел, и мне стало любопытно, где папа был все то время, пока я тут торчала. Он жестом попросил меня сесть, и мы пообедали, словно это был обычный день. Отец не умолкал по поводу того, как шли дела у моих брендов. Мне надо было спросить, кто сейчас занимается моим бизнесом. Я надеялась, что это была Нелл. Но я знала, что этим занимается Зара, и мне не хотелось этого слышать. Плевать, плевать, плевать. Когда обед подошел к концу, я спросила, виделся ли он с Себастьяном и Уильямом. Отец долго не отвечал, и у меня сердце билось в горле все то время, пока я ждала. Он сказал: «Мелли, дела у них отлично, они счастливы». Услышав это, я испытала такое облегчение, что даже не догадалась спросить, что это значит. На самом ли деле он их видел? Говорил с ними? Были ли его слова камнем в мой огород? Они что, не были со мной счастливы? Вот бы провести этот выходной по-другому. Все шло наперекосяк. Затем папа спросил, как мои дела. Я ответила, у меня все очень хорошо. Спасибо большое, что устроил это. Потребовалось время, чтобы понять, как пребывание здесь пошло мне на пользу. Но я готова уехать отсюда. Но отец ответил, «Мелли, это место приносит тебе столько пользы. Не думаю, что стоит уезжать отсюда». По его стальным глазам я поняла, что он говорил совершенно серьезно. С таким взглядом не поспоришь. Слезы, все накопленное ожидание и злость полились из меня, и я едва смогла найти слова, чтобы спросить его, как долго он собирается меня тут держать. Отец ответил, «До тех пор, пока ты не оправишься». И затем я выкрикнула что-то типа, «Ты не можешь держать меня в плену до конца моей жизни». Он лишь заявил, «Ты знаешь, что все не так». По стальному выражению его глаз я поняла, что отец не шутит. Нет смысла спорить с таким взглядом. И затем я попыталась схватить его. Точно так же, как Себастьян хватался за меня, когда я несла его в детскую. Я не могла позволить папе уехать без меня. Но чем больше я сражалась, тем больше меня это расстраивало. Словно я играла на руку его плану. Словно он знал, что это только докажет его правоту. Один из охранников оттащил меня, и отец ушел, не оглянувшись. Мне кажется, я никогда больше его не увижу. Мне кажется, меня никогда отсюда не выпустят. Дневник. Страница 24. Я слишком устала, чтобы писать. Я совсем одна. Здесь я в ловушке. Одна. Одна, одна, одна, одна, одна. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. После того, как Зара вынудила меня покинуть Лэнг Косметикс, я дала Мел 2 недели, чтобы выйти на связь. Мне казалось, если она не объявится за это время, значит, что-то не так. Это были самые тяжелые 2 недели в моей жизни —